Герцог сначала долго не отвечал, потом говорит: «Ну так что ж, если б даже и была, ведь я же этого все-таки не сделал, а у вас не только мысль была, вы взяли да и подцепили. Помереть мне на этом самом месте, герцог, только я их не брал, и это сущая правда. Не скажу, что я не собирался их взять, что было, то было, но только вы, то есть я хочу сказать, другие меня опередили. Это ложь. Вы сами их украли и должны сознаться, что украли, а не то...» Король начал задыхаться, а потом через силу прохрипел: «Довольно, сознаюсь!» Я был очень рад это слышать. Я сразу почувствовал себя много легче. А герцог выпустил его и говорит: «Если только вы опять вздумаете отпираться, я вас утоплю. Вам и следует сидеть и хныкать, как младенцу. Самое для вас подходящее после такого поведения. Прям страус какой-то, так и норовит все заглотать. Я таких просто не видывал. А я еще верил ему, как отцу родному. И не стыдно вам? Стоит и слушает, как все это дело взвалили на несчастных негров, и хоть бы словечко сказал, заступился бы за них. Мне теперь на себя смешно. Надо же быть дураком, чтобы поверить такой глупости. Черт вас возьми! Теперь-то я понимаю, для чего вам так срочно понадобилось пополнять дефицит. Вы хотели прикарманить и те денежки, что я выручил за жирафа, да и мало ли еще за что, и забрать все разом». Король сказал робким голосом, все еще продолжая всхлипывать: «Да что вы, герцог, это вовсе не я сказал. Это вы сами сказали, что надо пополнить дефицит». «Молчать! Я больше слышать ничего не хочу», — говорит герцог. «Теперь видите, чего вы этим добились? Они все свои деньги получили обратно, да сверх того все наши забрали, кроме доллара или двух. Ступайте спать, и чтобы я больше про это не слыхал, а не то я вам такой дефицит покажу, будете помнить». Король поплелся в шалаш и приложился к бутылочке утешения ради. А там и герцог тоже взялся за бутылку, и через какие-нибудь полчаса они опять были закадычными друзьями, и чем больше пили, тем любовнее обращались друг с другом, а напоследок мирно захрапели, обнявшись. Оба они здорово нализались, но только я заметил, что король хоть и нализался, а все-таки ни разу не забылся и не сказал, что это не он украл деньги. А по мне, тем лучше. От этого у меня на душе только сделалось легче и веселей. Само собой, после того, как они захрапели, мы с Джимом наговорились всласть, и я все ему рассказал.